Глава 19. Алекс. Я не видел ее 2 дня. Мы то и дело обменивались сообщениями, но она была занята со своими друзьями, а я решал всякие домашние дела. Как бы сильно мне ни хотелось уйти от проблем, это получится делать только до определенного момента. Моя мама настойчиво звонила мне, и мне пришлось сдаться и взять трубку. «Когда ты вернешься, Александр?» Это было первое, что она спросила. Я поднес руку к виску и прижал его, так как в последнее время у меня постоянно болела голова. «Я приеду 1 сентября». «Как ты вообще додумался уехать так надолго, учитывая то, сколько всего тебе нужно сделать и подготовить?» «Мам, не знаю, в какой момент ты решила, что это как-то касается тебя, но, разумеется, это напрямую касается меня. Ты мой сын, а она... Прекрати!» — оборвал ее я, прежде чем она смогла бы продолжить. «Ты позвонила мне, чтобы узнать, когда я вернусь, и ты только что получила ответ. Есть ли что-то еще, чтобы ты хотела узнать?» На мгновение воцарилась тишина. «Твой отец хочет видеть тебя, как только ты приедешь в Лондон», — сказала она. «В таком случае скажи папе, что в Лондоне у меня есть дела поважнее». «Не понимаю, почему ты хочешь пройти через все в одиночку? Мы можем помочь тебе, мы можем...» «Я оценю это, мама, но того, что ты заставила меня управлять компанией, на данный момент более чем достаточно. Остальная часть моей жизни остается моим делом». Я услышал всхлип на другом конце линии. Мне очень хотелось повесить трубку и закончить этот разговор, но потом она позвонит снова, и у этой истории никогда не будет конца. «Как ты вообще можешь говорить такое?» — сказала она, плача. «Мы тебя заставили! А что бы ты тогда делал?» «Успокойся, мама», — попросил я, пытаясь примириться с ней, но внутри мне хотелось рвать и метать. «Просто прошу тебя дать мне немного личного пространства, которое, как ты знаешь, мне очень нужно». «Все перевернулось с ног на голову, а ты уезжаешь на месяц! Ты оставляешь все на полпути!» «Я ничего не оставил на полпути. Я сделал то, что будет лучше для себя и для нее». «И каким образом это лучше?» — воскликнула она, теряя самообладание. «Лучше всего для нее быть с тобой, в твоем доме». «Ты не можешь больше вмешиваться в мою жизнь». Я не собирался снова заводить этот разговор. «Мама, прости, но я тебе этого не позволю. Вот вернусь 1 сентября в Лондон, и тогда мы сможем все сесть за стол, высказаться и договориться обо всем, что вам будет угодно. А сейчас, если ты меня извинишь, у меня есть дела». На этом я повесил трубку и выключил телефон. Я никогда никому не позволял указывать мне, что делать. Никогда не делал того, чего не хотел бы делать, тем более в интересах других людей. До сих пор, конечно. Остаток дня я провел на море. Нейт не захотел идти со мной. С тех пор, как он рассказал мне о Мэгги, парень заперся у себя в комнате и не хотел ни с кем разговаривать и никого видеть. Я подумал о Малькольме, нашем друге. Ему удавалось подбадривать людей куда лучше. У меня же это получалось ужасно. Я занимался серфингом до захода солнца, а когда вернулся в комнату, решил написать Нике. В отличие от большинства парней, мне было не свойственно поддерживать диалог с помощью сообщений, но с ней у меня не оставалось другого выбора. В глубине души с ней мне было совсем не скучно, такое общение мне даже нравилось. Когда это происходило с другими девушками, было иначе. Со временем они становились требовательными, а я считал себя довольно независимым человеком. Порой доходило до такой степени, что мне приходилось объяснять, почему я не ответил на сообщение сразу, почему не пожелал доброго утра или спокойной ночи. А с Николь я чувствовал необходимость услышать о ней, несмотря на то, что после нашей последней встречи я вернулся домой расстроенным. Какая-то часть меня была недовольна тем, что она уехала сразу после нашей близости. Я бы никогда в этом не признался, но, черт возьми, я скучал по возможности застать ее врасплох или по осознанию того, что мы находимся в 5 минутах езды на мотоцикле друг от друга. Я прочитал свое последнее сообщение и, не сумев сдержаться, закатил глаза. «Николь, доброе утро. Твой друг решил, что я его новый хозяин. Он не оставляет меня в покое, даже когда я иду в туалет». Я отправил фотографию Бату. На ней тот устроился у изножья моей кровати. С тех пор, как его хозяйка уехала, он не расставался со мной. Меня это никак не напрягало, я любил животных. Дома у меня был доберман по кличке Камило. Мне его подарила моя бывшая, когда он еще был щенком, и с тех пор он всегда был со мной. Помню, поначалу мне эта идея совсем не понравилась, и со временем я понял, почему. Щенок был причиной для того, чтобы она так или иначе имела право присутствовать в моей жизни. Я увидел, что Ники зашла в чат и начала набирать сообщения. «Мне очень жаль, я не должна была тебя беспокоить». Не знаю, что в ее коротком ответе натолкнуло меня на мысль, что что-то не так. Возможно, кто-то скажет, что связь, которая начала формироваться между нами, заставила меня в тот момент понять, что у нее что-то случилось. Я не стал раздумывать дважды, когда взял телефон и позвонил ей впервые с тех пор, как мы обменялись номерами. Я знал, что у нее в руках был ее телефон, как и то, что она раздумывала над тем, стоит ли отвечать мне. И что удивительно, это вызвало у меня дискомфорт. Я сбросил и снова открыл чат. Она все еще была в сети. «Ты не отвечаешь мне?» Потребовалось еще несколько секунд. Слово «печатает» появилось и исчезло через мгновение. «Извини, у меня выдался не очень хороший день». Я знал, что не ошибся, поэтому с искренним любопытством спросил, что случилось. И, видя, что она не отвечает, добавил. «Брось, Ники! Ты же знаешь, что можешь мне все рассказать. Может, я смогу тебе помочь?» «Это сложная тема». Я понятия не имел, о чем она говорит. Подождав, чтобы посмотреть, включится ли она в разговор, заметил, что Ники начала писать. У нее ушло на это несколько секунд. «Мои друзья, Газ и Эко, собираются пожениться, и я так рада за них. Ты себе даже не представляешь, как мне хочется быть с ними в такой особенный день. Но они сказали, что планируют свадьбу в Испании. Я могла бы и раньше догадаться, ведь Испания — родина Эко». Я прочитал ее сообщение несколько раз. Я сначала не понял, в чем заключается проблема, но позднее до меня дошло, что она имела в виду. «Все дело в твоей боязни самолетов». «В моей проклятой боязни самолетов». Ее уточнение заставило меня улыбнуться, хотя мне было не до смеха. Меня безумно расстраивало то, что она боялась чего-то, что я так сильно любил и умело делал. Меня раздражало то, что Ники не решалась на полет, а ведь самолет — один из самых безопасных в мире видов транспорта. Я хорошенько обдумывал, что ей сказать, поскольку понимал, что для нее это щепетильная тема. Она уже не раз давала это понять. «Ответь мне на один вопрос. Твой настоящий страх заключается в том, чтобы сесть в самолет или покинуть привычное место?» У нее заняло почти минуту на то, чтобы ответить. «Это не важно. Суть в наличии страха и того, что он никуда не денется». «Страхи преодолеваются, если переступить через них». «Что ты имеешь в виду?» «Если ты изо всех сил стараешься избежать этого, ты никогда его не преодолеешь». «Может, мне не хочется его преодолевать?» До меня начало доходить осознание того, какой она была упрямой. Ну и я был таким, поэтому решил подойти к ней с другой стороны, хотя и не очень понимал, как именно это сделать. «Что, если бы у тебя было противоядие против этого страха?» «О чем ты?» «Представь, что ты боишься пауков. Если бы я наложил на тебя заклинание, которое гарантировало бы, что никто никогда не сможет приблизиться к тебе, ты бы им воспользовалась?» Ее ответ занял несколько секунд. «Думаю, да. Если бы я действительно была уверена в том, что это сработает». «Что ж, у меня для тебя отличная новость. Я могу быть тем противоядием, которое тебе нужно». Я сосчитал до 10, пока не получил ее ответ. «Я тебя не понимаю». «Если поедешь со мной, то гарантирую тебе, что с тобой ничего не случится». «Поеду с тобой куда?» «Я могу отвезти тебя в Испанию». Я знал, что создаю себе этим лишние проблемы. Но ничто не остановило бы меня от того, чтобы помочь ей избавиться от ее страха самолетов. И под «ничто» я подразумеваю абсолютно все факторы, включая ее саму. «Спасибо за предложение, но, думаю, я откажусь». Я набрал ее номер. На этот раз Ники ответила мне, хотя я уже и не надеялся на ее благосклонность. «Ты поедешь со мной», — сказал я без лишних слов. «Ты не летаешь из Индонезии», — ответила она, хотя я никогда не рассказывал ей о своих воздушных маршрутах. Во мне проснулась надежда, когда я заметил, что она ответила мне лишь слабым оправданием, а не категоричным «нет». «Я летаю, откуда захочу». «В таком случае, наверное, быть тобой очень классно». Ники пыталась уйти от темы. «Николь, серьезно». «Алекс, я не собираюсь садиться в самолет. Мы уже говорили об этом», — сказала она, однако на этот раз ее ответ прозвучал с гораздо большим сожалением, чем в те разы, когда мы затрагивали эту тему. «Я один из пилотов, набравших наибольшее количество летных часов среди моих коллег в возрасте до 30 лет. Я могу управлять самолетом с закрытыми глазами и гарантирую, что с тобой ничего не случится, если ты полетишь со мной». «В Испанию?» «Что?» — спросил я. «Хочешь сказать, что устроил бы все, чтобы отвезти меня в Испанию на самолете, который ты бы пилотировал лично?» За всей этой суматохой я и забыл о планируемой свадьбе в Испании, уже представляя, как она едет со мной в Лондон. «Именно это я и сказал», — пришлось ответить мне, оставив все свои мысли о том, как сильно мне хотелось представить ее со мной в моем городе. «А что насчет самолета? Ты украдешь его?» — саркастично спросила Ники. По тону ее голоса я понял, что наш диалог ее забавляет. Она не воспринимала мои слова всерьез. «Ники, я пилот частных самолетов». На другом конце линии наступила тишина. «Я этого не знала», — сказала она наконец. «Есть много всего, чего ты еще пока обо мне не знаешь». Сказав это, я понял, что мой тон был наполнен излишней серьезностью, чего мне определенно не хотелось придавать этому разговору. «И, кстати говоря, насчет того, что мне еще неизвестно о тебе. Ты мне расскажешь или как?» Вот тут-то и начала формироваться эта дилемма. Мне промолчать или рассказать ей всю правду? Но зачем, если я ее больше никогда не увижу? «Я расскажу тебе все, что ты захочешь знать», — ответил я, будучи уверенным в том, что она не спросит меня о том, чего я бы не хотел говорить. «Мне просто хочется знать все, что ты сам хочешь мне рассказать, Алекс. Я не собираюсь тебя ни к чему принуждать. У меня нет на это никаких причин. Наши отношения временные, но их плюс в том, что мы оба можем быть теми, кем хотим, не боясь разочаровать друг друга. Потому что оба знаем, что у этих отношений есть конец», — добавила Николь. Эти слова что-то разожгли во мне. Ее ответ удивил меня. «Ты хочешь сказать, что не можешь быть самой собой рядом со мной?» «С тобой я такая, какой всегда хотела быть», — ответила она после секундной паузы. Я задумался над ее словами и прекрасно понял, что она имела в виду. То же самое происходило и со мной, когда я находился здесь, отрезанный от всего мира и своего окружения, на этом острове. С ней я был другим человеком. Был кем-то теплым, веселым и совершенно не таким, каким хотел бы предстать в собственной реальности. Полагаю, ее слова были связаны и с тем, что я привнес в ее жизнь новый опыт, отличный от того, что у нее был до нашего знакомства. «Лично мне трудно представить, что до этого момента ты не была самой собой. Ты самый искренний человек, которого мне довелось встретить в своей жизни», сказал я, мысленно подписываясь под каждым произнесенным словом. «А ты — самая сложная загадка, с которой я когда-либо имела удовольствие столкнуться», — тепло ответила она мне. «Значит, я загадка, а?» Мои губы изогнулись в улыбке. «Еще какая?» «Что ж, в таком случае позволю тебе решить ее в любое время, когда только пожелаешь», — сказал я, изменив тон своего голоса. Было сложно устоять и не намекнуть ей. Я представил, как Ники лежит в постели с телефоном в руке и краснеет. «С нетерпением жду этого», — ответила девушка. От меня не скрылось то, что ее голос тоже изменился. «Кстати, говоря о желании, Николь, уверяю тебя, на этом острове нет никого, кто мог бы превзойти желание, которое я испытываю по отношению к тебе». «Не знала, что это соревнование». «Да, но тут уже больше речь о победе». Я знал, что она улыбается. Мне даже не обязательно было видеть ее. «Мне нужно идти», — сказала она, и я услышал грусть в ее голосе. Когда ты вернешься? Вышло так, что мы задержимся здесь чуть дольше, чем планировалось. Газ и Эко хотят на полную отпраздновать свою помолвку, и мне неловко быть единственной, кто уедет раньше времени. О каком сроке идет речь? Я думал, что до нашей встречи оставалось совсем недолго, но теперь, когда я узнал обратное, мой голос приобрел менее дружелюбный тон. Черт возьми, мне хотелось ее увидеть. Я вернусь в среду вечером. Еще 3 дня. Когда она вернется, у нас останется всего 2 недели, чтобы побыть вместе. «Алекс?» — позвала она, заметив, что я замолчал, погрузившись в собственные мысли. «Все в порядке, Николь. Наслаждайся отдыхом с друзьями. Увидимся, когда ты приедешь». «Тебя это напрягает?» «Успокойся». Снова наступила тишина. «Спасибо, что позвонил, побеспокоился обо мне и предложил частный самолет», — весело добавила она. «Ты просто прелесть». Я засмеялся. Я ничего не мог с собой поделать. И тогда она спросила, почему я так отреагировал. «Мои родственники и друзья заплатили бы за то, чтобы услышать, как кто-то отзывается так обо мне», — ответил я. «Почему? Ты же очарователен». «Только с тобой все иначе». «Только со мной?» — спросила она. «Только с тобой», — улыбнулся я. Мы молчали, и желание увидеть друг друга усилилось до такой степени, что стало невыносимым. «Спасибо, Алекс. И спокойной тебе ночи». «Спокойной ночи, красавица». Я повесил трубку и после нескольких секунд сомнений взял ноутбук, открыл поисковик и набрал следующий запрос. «Авиакатастрофы 2003». Мне нужно было узнать что-то еще об этой аварии, выяснить, что именно произошло и почему так случилось. Только так мне удастся объяснить Никке, почему с ней не произойдет то же самое, если она решит лететь. Из несчастных случаев, что произошли за тот год, ни один не был связан с Англией. Среди них была военная авиакатастрофа Як-42, в которой погибли 62 военнослужащих, возвращавшихся в Испанию после 4-месячной миротворческой миссии в Афганистане. Я просмотрел аварии и тщательно изучил соответствующую информацию по каждой из них. У меня не было достаточно данных, чтобы узнать, в какой из них погибла семья Николь, но я все же хотел просмотреть их все. Мне хотелось проверить все детали и узнать, могла ли это быть та самая катастрофа, в которой погибли ее родители. У меня был коллега, который работал в бюро регистрации авиационных происшествий в Женеве. Я без колебаний взял телефон и сделал соответствующий звонок. На Бали было 10 часов вечера, но разница во времени между нами составляла 5 часов, поэтому я не переживал о том, что поздно потревожу друга. Он ответил на 3-м гудке. «Ленокс, чему обязан такой честью?» «Как дела, Картер?» «Ну, явно хуже, чем у тебя. Мне тут сказали, что ты в Индонезии?» «Да, выбрался в отпуск на несколько недель», — ответил я, стараясь оставаться вежливым, поскольку хотел сразу перейти к делу. «Старый добрый Алекс вернулся? Может, вы все уже перестанете твердить одно и то же? Чувак, ведь прошло уже 2 года с тех пор, как ты исчез с радаров и почти стал взрослым мужчиной. Мне напомнить тебе о том, что было 2 года назад», — ответил я ледяным голосом. Наступила тишина. «Ты прав, чувак, мне очень жаль», — сказал он, изменив тон голоса. «Я могу тебе чем-то помочь?» Я выглянул на балкон своей комнаты и посмотрел на океан. «Мне нужно, чтобы ты нашел для меня информацию об авиакатастрофе, которая произошла в 2003 году. Самолет направлялся в Англию. Я поискал в интернете, но не нашел никаких новостей с упоминанием этого пункта назначения. Тебя не затруднит глянуть? Может, удастся что-то найти?» «У тебя есть еще какая-то дополнительная информация, кроме того, что самолет направлялся в Англию?» «Это все, что мне известно. Если узнаю что-то еще, то позвоню тебе». «Это был коммерческий рейс или частный?» — спросил он меня. Я собирался было ответить «первое», но засомневался. Мне ничего не было известно ни о семье Николь, ни о ее родителях. Я даже не знал их имен. Мог ли разбиться частный рейс, а не коммерческий? Будь оно так, тогда вполне себе имело смысл то, что он не засветился в новостях. Авиакатастрофы с участием частных самолетов прессу интересовали гораздо меньше, нежели коммерческих. К сожалению, в мире, в котором мы живем, Заголовок с упоминанием 80 погибших привлекает больше внимания, нежели 4. Я не рассматривал этот вариант, потому что достаточно было взглянуть на условия, в которых жила Ники, чтобы представить, что у ее родителей тоже не было много денег. Но потом я понял, что все может быть. «Ищи и то, и другое на всякий случай. Не думаю, что это был частный самолет, но мало ли. Позвоню тебе, как только что-нибудь найду». Я повесил трубку и вернулся в свою комнату, не переставая задаваться вопросом. В какой авиакатастрофе погибли родители Николь?